Наделенный неплохим литературным чутьем, Фадеев, если не любил, то очень ценил Андрея Платонова. Он относился к нему по-хозяйски, как рачительный председатель литературного колхоза к своему лучшему трактористу или электротехнику. Он ценил Платонова. У него вообще был недурной вкус. «Чуткость, к слову», — совершенно справедливо написал Семен Липкин. Более того, Фадеев мог видеть, что все проблемы Платонова связаны с тем, что тот слишком глубоко копает. Чересчур усердствует в строительстве социализма. Понимая, далее опять процитируем платоновские записные книжки, «Без мучений нельзя изменить общество, ведь социализм получил в наследство мещанство, сволочь, люди с высшим образованием, счетоводы и так далее. Страдание ототрет с таковых, размелит их разум, от которого можно застрелиться в провинции». Вот, если угодно, высшая идея хроники, и не только ее, а всех платоновских вещей этих лет. В том числе это касается и противопоставления Москвы и провинции. Он свою позицию выстрадал и никогда ничем не спекулировал. Да, был ерник, не знал ни в чем удержу, не умел окоротить острый язык, неудобен, груб. «Осел и хулиган», как аттестовал себя в 1920 году, и с той поры ни в смысле упрямства, ни в невозможности дисциплинированно идти в общем строю и приспосабливаться, не изменился. Но именно такой человек и есть самое дорогое, самое нужное, надежное, верное. Соль, которую, если потеряет свою силу, ничем не заменишь. «Страна темна, а человек в ней светится», — утверждал Платонов, и автору «Разгрома» эта сокровенная вера не могла не быть близкой. И можно представить, а точнее невозможно представить, сколь страшным ударом обернулась лично для него, для Александра Александровича Фадеева, последующее развитие событий. В дневнике Вячеслава Полонского об этой истории рассказывалось так. «Впрок прочитал Сталин и возмутился. Написал, — передает Соловьев на рукописи, — надо примерно наказать редакторов журнала, чтобы им это дело пошло впрок. На полях рукописи, по словам того же Соловьева, Сталин будто бы написал по адресу Платонова «мерзавец», «негодяй», «гад» и тому подобное. Словом, скандал. В «Правде» была статья, буквально уничтожившая Платонова. А вчера сам Фадеев еще резче, еще круче, буквально убийственная статья. Но, заклеймив Платонова как кулацкого агента и тому подобное, он ни звуком не обмолвился о том, что именно он, Фадеев, напечатал ее, уговорил Платонова напечатать. В статье он пишет: «Повесть рассчитана на коммунистов, которые пойдут на удочку» и так далее. Кончает статью призывом к коммунистам, работающим в литературе, чтобы они зорче смотрели за маневрами классового врага и давали ему своевременный и решительный большевистский отпор. Все это превосходно. Но не звука о себе. О том, что он-то и попался на удочку, он-то и не оказался зорким и так далее. Это омерзительно. Хочет нажиться даже на своем собственном позоре. Но едва ли Фадеев хотел нажиться. Тут уж не до жиру, быть бы живы. В книге воспоминаний Вениамина Каверина рассказывается иное предание. Нельзя не отметить, что по отношению к Платонову Фадеев должен был испытывать особое чувство вины. Именно по его вине жизнь Платонова была уродлива и безжалостно искажена. В повести «Впрок» в «Красной Нове» Фадеев, редактор журнала, подчеркнул те места, которые необходимо было, как он полагал, выкинуть по политическим причинам. Верстку он почему-то не просмотрел, и подчеркнутые им места в типографии набрали жирным шрифтом. В таком виде номер журнала попал на глаза Сталину. Двойная жизнь Платонова, мученическая и, тем не менее, обогатившая нашу литературу, началась именно в эту минуту. Однако и то, и другое, в большей, как у Каверина, или в меньшей, как у Полонского, степени, мифологизированное изображение событий. О документально зафиксированной реакции Сталина на опубликованный в третьем номере журнала «Платоновский впрок» доподлинно известно благодаря усилиям архивистов, которые ввели в научный оборот следующий лаконичный документ, подписанный верховным лицом, к сведению редакции «Красная Новь». Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту. И Сталин. Постскриптум. Надо бы наказать и автора, и головотяпов так, чтобы наказание пошло им впрок. Более пространной иллюстрацией к этому сюжету может служить недатированное воспоминание деятеля РАППа, сотрудника «Красной Нови» Владимира Сутырина, записанное Львом Разгоном в 1970 году и впервые опубликованное Галиной Андреевной Белой в 1989 в книге «Дон Кихота 20-х годов». Суть мемуара в следующем. Однажды вечером Сутырина вызвали в Кремль, где уже находился несколько бледный Фадеев, а также члены Политбюро во главе со Сталиным. В руках у него был журнал, который легко было опознать — «Красная Новь». Мы переглянулись с Фадеевым, нам стало понятно, что речь пойдет о рассказе Андрея Платонова. Не приглашая нас садиться, Сталин, обращаясь к Фадееву, спросил: «Вы редактор этого журнала? И это вы напечатали кулацкий и антисоветский рассказ Платонова?» Побледневший Фадеев сказал: «Товарищ Сталин, я действительно подписал этот номер, но он был составлен и сдан в печать предыдущим редактором. Но это не снимает с меня вины. Все же я являюсь главным редактором, и моя подпись стоит на журнале». Был вызван прежний главный редактор, Беспалов, который, если верить Сутырину, повел себя перед вождем примерно с той же долей самоуважения, с какой, трясясь от ужаса, оправдывался перед мессиром Воландом подлый доносчик Алоизий Магарыч. И Сталин с воландовской брезгливостью приказал выгнать его вон. А Фадеев велел подготовить и напечатать статью с учетом конкретных, разбросанных на полях замечаний. Балаганщик, беззубый остряк. Это не русский, а какой-то тарабарский язык. В 1937 году Беспалов будет расстрелян. В РГАСП, Российском государственном архиве социально-политической истории, сохранился еще один относящийся к этому сюжету документ. Письмо Сталину, бывшего члена редколлегии «Красной Нови», профессионального революционера Семена Ивановича Канатчикова, датируемое 6 июня 1931 года. На одном из последних заседаний Политбюро рассматривался вопрос о напечатании рассказа Андрея Платонова в номере 3 «Красной Нови» за 1931 год впрок. Вызывали на это заседание меня и товарища Васильевского как бывших редакторов журнала «Красная Новь». меня почему-то не нашли, хотя я находился в момент вызова вместе с товарищем Васильевским. Во избежание всяких кривотолков считаю своим долгом заявить, я считал и считаю этот рассказ возмутительно издевательским, контрреволюционным. При обсуждении его я категорически протестовал против его напечатания. Ныне по редакциям журналов путешествует такой же возмутительный рассказ об ударничестве того же автора. Боюсь, что найдется великодушный редактор, который его напечатает. Результатом товарищеской критики вождя стала статья об одной кулацкой хронике, опубликованная сначала в «Известиях», а затем в 5-6 номере «Красной Нови» за подписью Фадеева. Хитрый, пронырливый классовый враг, кулацкий агент, нарочитое назойливое косноязычие, звериная кулацкая злоба. Бессильно и злобно пытается он издеваться над огромным и трудным делом освобождения трудящихся крестьян от кулацкой кабалы. Бессилие и пошлость его уловки. Обнаглел настолько, что позволяет себе заниматься своими юродивыми пошлостями. И тогда, когда он говорит о Ленине, нужно обладать неисчерпаемым запасом тупой и самодовольной пошлости. Остроумие Платонова куцая и убогая, выдумка его плоская и дешевая. Враг знает, куда он метит, юродствует и сюсюкает Платонов. Озлобленная морда классового врага вылезает из-под душевной маски. Платонов распоясывается. Лукаво подмигивает Платонов. Омерзительно фальшивый кулацкий Иудушка Головлев. В елейно-фальшивом сладком лицемерном тоне. Образчик самой подлой и омерзительной клеветы. Социалистическому наступлению оказывает бешеное сопротивление классовый враг. Статью это можно считать образцовой, а самого гениального писателя XX века приходится признать антигероем номер один советской литературы 1920-1930 годов. Так как били на глазах у всего мира его, жестоко, обдуманно, беспощадно, не давая поднять голову и закрыть руками лицо, не били, пожалуй, во всей истории русской литературы никого. Жового били кирпичами по голове, топтались на нем, оборачивали вверх лицом и снова били, а Жовов лежал, мучился, но чувствовал себя здоровым и сознательным, отметил Платонов в записных книжках 1931 года. И хотя эта запись непосредственного отношения к газетной кампании не имела, то было детское видение в переулке, в дождь, в 7 лет жизни, 25 лет назад, четверть века. На метафизическом уровне она воспринимается как иллюстрация к тому, что происходило с ее автором. И даже знаменитые ждановские речи 1946 года в адрес Зощенко и Ахматовой. Суть — копия, сделанная с отменного оригинала. А сам оригинал есть расширенный и снабженный конкретными примерами список сталинских комментариев на полях бедняцкой хроники. Да, дурак и пошляк новой жизни. Мерзавец. Таковы, значит, непосредственные руководители колхозного движения. Кадры колхозов. Подлец. Характерен устный отзыв поэта Павла Васильева, который 11 июля 1931 года в разговоре с тайным осведомителем говорил о том, что Сталин прислал письмо в Красную Новь из трех слов: дурак, идиот, мерзавец. Это относилось к Платонову. Васильев сказал, что Платонов может быть кем угодно, только не дураком. Такие дураки не бывают. Потом он опять вернулся к Платонову, сказал, что Платонов Это предсказатель, что он гениален. И это, пожалуй, тот случай, когда можно прочесть известную фразу о несовместимости гения и злодейства применительно не к одному человеку, а говоря о столкновении двоих. Они действительно оказались несовместимы. Русский писатель и советский вождь, поручивший своим шестеркам проучить неугодного человека. Ни с Булгаковым, ни с Пастернаком, ни с Ахматовой, ни с Замятиным, ни даже с Мандельштамом вести так лучший друг советских писателей себе не позволял. Сталин на свой манер уважал их принадлежность к высшему обществу и недаром говорил, защищая от партийной кабалы Булгакова, разумные, веские слова: «Очень легко критиковать и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое легкое нельзя считать самым хорошим. Я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения. Требовать, чтобы литература была коммунистической, нельзя». К Платонову у вождя был иной счет. И иной с отступником разговор. Принадлежность автора бедняцкой хроники к пролетариату, а еще в большей степени избранная им больная тема, и, наконец, платоновский язык, показавшийся консервативному Сталину нестерпимым, все это стало причиной того омерзительно грубого тона, который, как очень верно подметил незадолго до смерти Ленин, был свойственен Сталину в отношениях с товарищами. Здесь в который раз можно вспомнить Литвина Молотова. Одна партия, одни идеалы и сколь же разные люди. Что сделал Платонов в ответ на критику? Он покаялся. Даже если и был в сердце оскорблен, удручен, возмущен, не согласен, все равно сделал то единственное, что могло его в той ситуации спасти. И нет ничего более нелепого, абсурдного, как обвинять этого человека в трусости или конформизме. К нему ни одно из таких определений не применимо, и мужество его никем и никогда сомнению не подвергалось. Но бодаться с дубом Платонов не стал. 10 июня 1931 года он писал уехавшей в Крым жене: «В день твоего отъезда я узнал, что меня будут сильно критиковать за впрок. Сегодня уже есть подвал в литературной газете против впрока. Наверное, будет дальнейшая суровая критика. Перемучившись, обдумав все, думать над коренным изменением своей литературной деятельности я начал еще с осени, ты знаешь про это, я решил отказаться, отречься от своего литературного прошлого и начать новую жизнь. Об этом я напишу в газеты «Правда» и «Литературная газета», пришлю тебе напечатанное письмо. Когда увидимся, я тебе все объясню, и ты поймешь, что это высшее мужество с моей стороны. Другого выхода нет. Другой выход — гибель. Покаяние Платонова, скорее всего, было организовано и отредактировано тем же человеком, кто назвал в «Красной Нове» своего товарища, единомышленника, омерзительно фальшивым иудушкой, однако и сам с превеликим отвращением был вынужден роль палача сыграть. Он всегда с варфоломеевским исступлением выполнял указания Сталина, писал о Фадееве Липкин. Роль, периодически исполняемую и, несомненно, ставшую одним из тех разрушительных шагов, что привели ее исполнителя четверть века спустя к самоубийству на Переделкинской даче. Однажды, это было в 1931 году, к нему приехал Фадеев, сразу же после двухчасового разговора со Сталиным о впроке. Он дрожал, зубы дрожали. Написал со слов Платоновой Крамов, хотя самой ее не только при этом разговоре, но и вообще в Москве в тот день не было, и она могла знать о беседе двух писателей лишь от Платонова.